Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 15. Друг. Безмолвная ночь. Ранним утром солнечные лучи медленно восходят. Сегодня в Небесной Академии все очень оживлены. На пустыре собралось много учеников, потому что сегодня испытательный день. Академия устраивает для некоторых учеников охоту на оборотней. Это торжественное собрание для тех, у кого слабая культивация, не имеющая никакого смысла. Каждый раз испытуемые получают травмы, а иногда даже бывают летальные исходы. Поэтому учителя, все, которые занимаются в академии, принимают участие, чтобы обеспечить безопасность ученикам. Ейсинхэ тоже стоял в этой толпе. Он заметил Ань Сюэ Юнь и немного подошел ближе. Она была одета в белую тренировочную одежду и выглядела жизнерадостной. С ней была еще одна девушка, одетая в огненно-красную одежду, не уступающую Ань Сюэ Юнь. Интересно, кто эта девушка? Две непревзойденно красивые девушки, которые привлекают внимание множества людей. Кто это стоит рядом с Ань Сюэ Юнь в огненно-красном костюме? Вы не знаете? Она внучка начальника города, Ся Юньнин. Она даже сильнее Ань Сюэ Юнь и уже на четвертом уровне. Ань Сюэ Юнь и Ся Юньнин о чем-то перешептывались. Видимо, что у них неплохие отношения. «Сестрица-наставница Ань!» Есинхэ хотел поднять руку, чтобы поздороваться с Ань Сюэ Юнь. Несмотря на вчерашний неприятный инцидент, все же он первый заговорил. Увидя Есинхэ, Ань Сюэ Юнь немного покраснела и сделала вид, что не заметила его. Отвернулась и ушла. Есинхэ, невольно вздохнув, остановился. Видно, из-за вчерашнего она не хочет со мной видеться. Видя издалека, как Есинхэ попал в просак, Лян Юй засмеялся. Есинхэ действительно еще не знает, почем фунт лиха. Ань Сюэ Юнь сказала ему пару хороших фраз, а он уже подумал, что может рассчитывать на ее внимание и уважение. Он даже не сомневался в этом. Они оба из разных сословий. Лян Юй взглянул на фигурку Ся Юньнин. Она, несомненно, ему нравится. К тому же она ему идеально подходит. А еще ее дед, который начальник города, и ее отец – король в Северном Синьцзяне. Вдобавок у нее превосходный талант, и они одного возраста. Раньше у Лян Юя не было никаких надежд, но с тех пор, как его семья из клана Темная Луна посваталась к Северному Королю, несмотря на то, что получили отказ, он стал мечтать о Ся Юньнин. Если он женится на ней, то он, безусловно, станет главой семейства Темной Луны. Хотя семья клана Темная Луна из небесного древнего города, его предки были в столице очень влиятельными генералами. Несмотря на то, что это не сравнится с семьей Ся Юньнин, но все же тоже довольно неплохо. Лян Юй очень хотел получить расположение Ся Юньнин. Увидев, как мимо прошла Ся Юньнин, Лян Юй с улыбкой сказал: «Юньнин, ты пришла!» Он знает, как она не любит людей с дурным тоном. Юньнин холодно посмотрела на него. Видно, он ей совсем не нравился. Она посмотрела на реакцию Ань Сюэ Юнь. Хотя она и проигнорировала Есинхэ, все же она до сих пор выглядела смущенной и не показывала глаз. Определенно имеется проблемка. Ся Юньнин просканировала взглядом всего Есинхэ. Внешне он выглядит ничего, довольно симпатичный парень. Одет в мешковатую одежду, без сомнения он сын простолюдина. Боюсь, что влиятельный клан Ань Сюэ Юнь не позволит им быть вместе. Может, я себе немного напридумывала, но я заметила, как он несколько раз взглянул в нашу сторону, а затем отвернулся. Заметив, что Ся Юньнин проигнорировала его слова, Лян Юй рассердился. Но это не так страшно, как то, что она смотрит на Есинхэ, а не на него. От этого он был в бешенстве. Если бы не было здесь Ся Юньнин, он бы устроил ему. В это время Линь Хун подошел к Есинхэ с сияющей улыбкой и сказал: «Есинхэ, давно не виделись!» Увидев Линь Хуна, он очень обрадовался. Их будет сопровождать заместитель директора Сю. Как давно он не виделся с Линь Хуном? Есинхэ считал его в Небесной Звездной Академии единственным другом. «Давненько», — сказал Есинхэ, посмотрев на Линь Хуна с улыбкой. Он заметил, что его ладони все в царапинах. Он практикует драконье боевое искусство. Обычно во время тренировок кожа часто сильно повреждается. Невообразимо, как он может терпеть такое во время тренировок. «Твои руки ранены», — Есинхэ взглянул ему в глаза и с заботой сказал. «Да, совсем немножко». С улыбкой сказал он и посмотрел на Есинхэ, а затем на Ся Юйнин и быстро отвернулся. «Я помогу тебе в лечении! У меня есть целительная мазь!» Схватив его за руку, быстро проговорил Есинхэ. «Не нужно!» Линьхун немного задумался, а затем отдернул руку. «Скоро испытание! Неужели ты не хочешь достичь хороших результатов?» спросил Есинхэ, бросив свой взгляд на Линьхуна. Затем взял его руки, развернув их. Его ладони выглядели пугающе, все в ранах и мозолях. Есинхэ сейчас стало совестно, ведь Линьхун по сравнению с ним занимается намного упорней. Он достал лекарство, помазал им его раны, а затем применил силу звездного светила. Линьхун улыбнулся, позволяя Есинхэ помочь ему с лечением. Во время лечения энергия прошла сквозь ладони Линьхун и дошла до его энергии, находящейся чуть ниже пупка, отчего он нахмурил брови и немного испуганно посмотрел на Есинхэ. «Что случилось?» Увидев выражение лица Линьхуна, недоумевая, спросил Есинхэ. «Есинхэ, это очень серьезное умение!» Изменив свое выражение лица, произнес Линьхун. «Что еще за умение?» Непонимающе спросил Есинхэ. «В будущем не нужно быть дружелюбным и помогать в лечении другим», очень строго сказал Линьхун. «Практикующий звездное боевое искусство может без проблем помочь в лечении ран», Есинхэ улыбнулся и искренне сказал. «Практикующий звездное боевое искусство, хотя и не силен в сражениях, зато мы можем лечить и помогать другим. Я думаю, это умение имеет смысл». Есинхэ все еще помнил. Когда он был маленьким, его тетя учила помогать его людям и совершать добрые поступки. Она предпочла бы лучше навредить себе, чем кому-то. Хотя она и умерла, Есинхэ по-прежнему хранит любовь в своем сердце. Посмотрев на Есинхэ, Линьхун грубо сказал: «Если ты не послушаешь меня, то мы больше не друзья!» Услышав, что сказал Линьхун, Есинхэ посмотрел на него, совсем не понимая, почему он так разозлился.